даже не о решении, а о свершившемся факте. Граф был взбешен, и не только потому, что все произошло без его ведома. Более всего его вывел из себя этот маленький и лицемерный иезуит, которого он радушно принимал у себя в доме. Преданный муж, он сразу же начал оправдывать супругу, взвалив на плечи этого незваного гостя всю семейную трагедию. 1812 год. Царь назначает Федора Растопчина генерал-губернатором столицы. Это было нелегкое время для России. Наполеон приближается к Москве. Граф, не зная истинных намерений Кутузова, вселяет в жителей столицы веру в невозможность захватить Москву, организовывает добровольческие отряды, выпускает патриотические листовки. В то же время он немало содействует поджогам в городе, не желая, чтобы он нетронутым достался французам, чем в дальнейшем, после окончания войны, вызвал особое неудовольствие императора. В 1814 году граф Растопчин лишен звания главнокомандующего и отстранен от службы. Этот недвусмысленный жест императора означал ни много ни мало конец политической карьеры графа Растопчина. Трудный период для знатного вельможи, привыкшего к власти и почестям. А Софии уже 15. Не подросток, но еще и не девушка. Казалось бы, ее судьба предначертана. Родословный брак и дети, двор императрицы и светские развлечения. А на самом деле отец в немилости, мать католичка. К этому времени граф уже смирился с выбором супруги и с тем, что опять без его ведома жена убедила и Софию, его любимую дочь, принять католицизм. Так фанатично-религиозная мать подталкивала Софи к ее судьбе, для которой этот эпизод стал следующим звеном в длинной цепочке случайностей, приведших ее во французскую литературу. Федор Растопчин, узнав об этих семейных нововведениях и предвидя немилость императора, принимает решение уехать на некоторое время из России под предлогом лечения за границей. Вначале он едет один. После удачного лечения на водах он направляется в Париж. События военной кампании Наполеона в России еще свежи в памяти истории, и неожиданно бывшие враги становятся друзьями. Графа Растопчина встретили в Европе с восторгом, чуть ли не как спасителя французской монархии. После поражения Бонапарта в 1815 году под Ватерлоо начался период реставрации. Бурбоны возвращаются к власти, и граф Растопчин становится одним из главных героев, непосредственно способствовавших поражению корсиканского чудовища. Удивленные французы увидели перед собой человека умного, простого в обращении, высокообразованного и свободно говорящего по-французски. Он официально представлен королю и принцам, редкая честь для иностранцев. Его приглашают в самое знаменитое место Парижа той эпохи — салон мадам де Сталь. Он знакомится с Шатобрианом и Толераном, премьер-министром эпохи Наполеона. Франция, казалось, компенсировала графу безразличие русского императора. Федор Растопчин чувствует себя здесь хорошо, но семьи ему не хватает, и весной 1817 года он пишет письмо жене, умоляя ее вместе с детьми приехать во Францию, а в конце лета того же года две кареты с гербами рода Растопчиных покинули Воронова. В одной графине Растопчина с Натальей и Софией, а в другой — Лиза и Андрей в сопровождении гувернантки и Бонны. Эта долгая дорога не показалась Софии особо скучной. Она уже мечтала о Париже, перечитывая отцовские письма. Они пересекли всю Европу, остановились на несколько дней в Дрездене и Франкфурте в ожидании новостей от графа, затем заехали на воды. И, наконец, в начале октября 1817 года Растопчины оказались в Париже, забыв о войне и об императорской немилости. В то время как графиня Растопчина проводит все свое время в церкви, граф сам знакомит дочерей с Парижем. Театры, галереи, знаменитые набережные для прогулок, а вечером в комнате неожиданные подарки, еще утром лежавшие в витринах магазинов. Граф, превратившись в сентиментального отца, балует своих трех дочерей. Каждую из них он любил по-своему, оценивая ум старшей Натальи, поражаясь непосредственному и легкому нраву Софи, восхищаясь красотой младшей Лизоньки. Барышни Растопчины покорены Парижем, особенно молодыми людьми, такими любезными и воспитанными. они вхожи в высшее общество, где живая и остроумная София